2. Нет, ты мне нужен здесь. Не нужен. Нужен. Да зачем? Записи у тебя мои есть. Людям задачи поставлены. Трасса до Москвы будет полностью размечена еще до конца лета. Строительство тоже начнется вовремя. Причем, как обычно, с двух сторон. Из Санкт-Петербурга и из Москвы. Тем более, что с этой стороны у нас уже проложено почти 30 верст путей. Денег в казне по-прежнему не хватало ни на что. Так что дорога строилась в режиме строгой экономии. Так, первый участок будущей дороги в целях удешевления решили пустить по уже построенной ветке. От действующей отправной станции Гатчинской дороги. Через Сусары и далее по ветке, ведущей к порту в Усть-Мги. Но не до самого порта, а до моста через реку Тосна. После которого новая трасса на Москву уходила в сторону от уже построенных путей. Понятно, что это было временное решение. Но оно позволяло сэкономить очень существенную сумму и несколько месяцев времени. Да и по прикидкам Даньки, на первые лет 5 эксплуатации дороги, пока трафик будет только набирать силу, его вполне хватит. Ну а когда первоначальные вложения будут отбиты, и пропускной способности совмещенного участка станет не хватать, достроить участок в 30 верст труда не составит. «Все налажено, только деньги выделяй. Ну зачем я тебе тут?» «Нужен!» — упрямо повторил Николай. «Да что ж ты непонятливый такой-то?» — досадливо произнес бывший майор. «Ты пойми, если ты хочешь получить золото Калифорнии и Аляски, я нужен там. Потому что только я знаю, что и как там нужно сделать». «И что же такого знаешь, что неизвестно в нашем времени?» «Ха! Ну вот скажи, например, как ты будешь финансировать эту экспедицию?» «В смысле?» – удивился Николай. «Мы же с тобой все подсчитали». «Это да, этот подвиг сродни подвигам Геракла они с Николаем сумели таки сотворить. Не одни, конечно. Егор Францевич Конкрин, выступающий в их трио в роли Прометея, как бы даже не больше всех постарался. А в роли Прометея, потому как попытка выделить из бюджета Российской империи деньги на столь крупную экспедицию, обошлась ему точно не меньше, чем страдания оного героя, которому, как известно, орел, посланный Зевсом, каждый день выклевывал печень». «Ха!» — ухмыльнулся Даниил. «Мы подсчитали расходы на то, чтобы эту экспедицию отправить, и немножко на то, чтобы она дошла. А на что она будет существовать там? Где и за что покупать продовольствие, одежду, обувь, скот, сельскохозяйственный инвентарь, инструменты? Ты же понимаешь, что к тому моменту, как корабли дойдут до Калифорнии, все продукты будут съедены, а форма превратится в обноски. Чем торговать с индейцами? За что у них покупать землю? У кого и за какие шиши покупать порох, свинец, ядра? Иначе все наши пушки и ружья превратятся в бесполезные железяки. Мне продолжать?» Николай насупился. «И какие же ответы есть у тебя?» «Вот, смотри!» Усмехнулся Данька, доставая маленький желтый слиток причудливой формы, похожий на детский рисунок кораблика. «Что это?» «Это муляж китайского золотого слитка, ямб. Этот выполнен по моему чертежу. Он сделан из олова и покрыт тонким слоем сусального золота. А настоящий используется в Китае в качестве платежного средства. И, более того, до сих пор весьма популярны». И что?» «А то, что золото у нас будет. Очистку шлиха будет делать парочка учеников Карла, которые вполне себе освоили аффинаж. А из получившегося металла можно будет отливать подобные ямбы». «То есть ты предлагаешь заниматься фальшивомонетчеством?» Гневно вскинулся молодой император. «Так Наполеон же занимался, причем подделывая как раз наши рубли. И ничего, его до сих пор считают великим человеком», хмыкнул бывший майор. «Он чуть ли не всю войну против нас с помощью фальшивых рублевых ассигнаций профинансировал. Конкрин же тебе докладывал, что до сих пор его фальшивки по стране ходят. Или я что-то путаю?» «Нет!» Николай зло скрипнул зубами. «Но Наполеон узурпатор, а цивилизованные страны...» «Да то же самое творят, когда могут. Причем не только ассигнации, золотые слитки подделывают». «Как?» «Ну, высверливают мирные слитки внутри и заливают в дырки вольфрам», беззаботно сообщил бывший майор, вспоминая статьи в интернете о том, что вместо полноценных слитков Форт Нокс заполнен вот такими наполовину вольфрамовыми подделками. А поверх снова заливают золотом. По весу почти один в один. А на самом деле золото там только снаружи. «Вольфрам?» «Металл такой», — махнул рукой Даниил. «Сейчас не слишком известен. А у нас там из него нити накаливания для электрических лампочек делают. Николай замер, хмуря лоб, но затем вздохнул и махнул рукой. «Вот никак не привыкну, сколько всего из всяких разных областей ты знаешь». «Да разве ж это знание?» — вздохнул бывший майор. «Я ж про этот вольфрам ничего внятного не знаю. Только название и пару вещей, где используется. Ни из чего и как его добывать, ни температуру плавления и как ее достигнуть, ни приемов и методов его обработки. А они, точно тебе скажу, очень непростые. Недаром вольфрам еще и в сердечниках подкалиберных снарядов использовался». «В чем? Каких снарядов?» Недоуменно взглянул на него молодой император. Но Даниил в ответ лишь вздохнул и махнул рукой. «Проехали». Они несколько мгновений помолчали, после чего Николай вновь заговорил. «Ладно, допустим, но зачем непременно делать эти твои ямбы? Можно же расплачиваться золотом». «Ага, ага, и как долго ты после этого сохранишь контроль над золотоносными районами? Или ты думаешь, что англичане будут просто смотреть на это?» «Ну, у тебя же смотрели, насколько я понял». «Так это случилось лет на 25 позже, и к тому моменту население США составило, наверное, 20 миллионов с лишним. Да и в самой Калифорнии жили уже несколько десятков, а то и сотня тысяч человек. Так что эскадра кораблей с парой-тройкой полков там уже ничего сделать не смогли бы. А сейчас как смогут?» «Мы тоже отправляем эскадру кораблей». Огрызнулся Николай, но под насмешливым взглядом бывшего майора отвернулся. «Вот и я о чем», — вздохнул Даниил. «Так что чем позже эти ребята узнают, что там есть золото, тем лучше. А производство ямбов позволит выиграть время. Кто его знает, откуда они у нас? Клад нашли, например. Или какой поставщик расплатился. Хотя, конечно, все эти отговорки вилами на воде писаны. Но все равно, пока разберутся, проверят все версии, посрутся между собой, потому что одни будут думать одно, другие другое. И каждый будет проталкивать свое видение, выставляя оппонентов дураками. Глядишь, пару-тройку лет и выиграем. А там успеем и продуктами запастись, и порохом, и береговые батареи в ключевых местах построить, и пяток фортов заложить, и союзников отыскать». «Союзников?» «Ну да». Николай задумался, потом неуверенно произнес. «Испанцев, что ли? Так они против англичан точно не пойдут. Да и в тех местах их там, насколько я знаю, раз-два и обчелся. Тихоокеанское побережье – самая глушь». «Может, и испанцев, или, скорее уж, мексиканцев. Но я не про них. Там вокруг масса индийских племен живет. Вот с ними и надо законтачить. Договор заключить, прикормить, церкви построить, девушек местных в жены взять. У нас-то туда более 6000 человек поплывет, а баб из них меньше 1000». Николай по совету бывшего майора разрешил отправляемым в ссылку солдатам, унтерам и офицерам взять с собой семьи, в том числе и те, которые остались в их деревнях, из которых они были забриты в рекруты. Так что из этой 1000, собственно, баб было меньше 500. Остальные — сопливые девчонки разных возрастов. Вот для остальных мы индийских девок и наберем. «Да зачем они нужны-то?» — раздраженно произнес Николай. «Они ж дикари!» «А что, у девок дикарских там все как-то по-другому устроено?» — вытаращил глаза Даниил. «Да я не об этом! Вот ведь ты охальник! Я о том, зачем нам нужны такие союзники! Какой от них толк?» «Ну, англичане от своих сипайских частей много толка имеют. Да и мы калмыков вполне себе в войне использовали. Они ведь тоже, прямо скажем, не шибко цивилизованные. Ну и как разведчики и регулярная пехота, индейцы вполне годны. Так что даже против регулярных частей европейских армий они вполне эффективны. Просто не в правильном бою, а в засадах, ночных налетах и всем таком прочем». Николай скривился, показывая, как он относится к подобным неблагородным приемам и способам ведения войны. Но промолчал. «К тому же не думаю, — продолжил Даниил, — что там будет много регулярной армии. А вот бандитов, которые начнут промышлять налетами на прииски и неорганизованных старателей, будет много. А против них индейские отряды будут очень эффективны. Они ж там все поголовно охотники и следопыты». «Ладно, я понял. С этими твоими ямбами согласен», — вздохнул Николай. «Но почему ты так уверен, что никто, кроме тебя, с этим не справится?» «Ну, например, потому, что одними ямбами точно не обойтись. Скотину и птицу с Китая не повезешь, а индейцы ее не разводят. Они и собак едят». Данька заметил, как молодого императора передернуло от брезгливости, и мстительно ухмыльнулся. То есть их нужно будет где-то покупать. И не за ямбы, а за что-то вроде этого. И он ловким щелчком подбросил вверх золотой суверен. Или этого. Вслед за суверенным над его ладонью взлетел Наполеон Дор. Что? Подделывать европейскую валюту? Да как ты смеешь даже предлагать такое? Да в чем разница-то? Усмехнулся Даниил. Золото и золото. Где подделка-то? Тем более, что расплачиваться мы всем этим будем на другом континенте. И если слухи и дойдут, то совсем смутные. И очень не скоро. Короче, в этот вечер они с Николаем поругались. Николай ни в какую не хотел его отпускать. А Даниил очень хотел сбежать из Санкт-Петербурга. Настолько, что готов был бросить и завод, и свои любимые железные дороги, и все будущие успехи российского образования. Уж слишком сильно его напугал прошедший бал. И все, что началось после него. Слава богу, 4 мая пришло известие о кончине Александры Федоровны, жены покойного Александра I. Так что высший свет вновь погрузился в траур. Но от визитов Даниила это не спасло. А еще Аврора. Она была слишком хороша. Умна, очаровательна, выдержана и ослепительно красива. И он чувствовал, что влюбляется в нее. А этого по всем меркам ну никак нельзя было делать. Потому что она не подходила ему в качестве жены. Ни по одному пункту. А еще потому, что он точно знал, если они поженятся, а потом она по местной привычке закрутит какой-нибудь адюльтер, он убьет обоих. И ее, и любовника. Ну вот точно не удержится. Причем даже если это будет сам Николай. «Ладно, давай закончим этот разговор», — устало произнес молодой император. «Просто пойми, ни в какую Калифорнию ты не поедешь. Точка. Так что все вот эти предложения, которые ты мне излагал, оформи письменно. Пригодится для того, кто станет руководителем экспедиции вместо тебя. А на север?» Тут же закинул удочку бывший майор. Потому что наиболее толковая половина арестованных моряков должна была отправиться в Архангельск, на Соломбальскую верфь, воплощать в жизнь те идеи, которые они обсуждали в кают-компании гвардейского флотского экипажа. Конечно, ни металлического набора, ни паровой машины, ни винта, ни гаубиц Пиксана на севере взять было неоткуда. Но это не страшно. Все это можно было изготовить здесь, в Санкт-Петербурге, Туле, Нижнем, Мотовилихе, а потом привезти туда. И уже там собрать и оснастить корабль. В стороне от чужих глаз. «И на север тоже!» — рявкнул Николай. «И вообще, у тебя тут невеста появилась. Свадьба скоро. А ты все сбежать норовишь». «Не будет свадьбы», — глухо произнес Данька, отвернувшись. «Это как?» Молодой император вытаращил на него глаза. «Поссорились, что ли?» «Нет». «Так в чем дело-то? Я тут, понимаешь, свахой работаю. С матерью и отчимом невесты, считай, договорился. Она сама тоже с тебя глаз не сводит. Да и ты сам рядом с ней едва сдерживаешься. Всем это ясно видно. И тут такой афронт». «Да потому что у меня свои представления о семье», — зло прорычал бывший майор. «И менять я их не собираюсь. Так что, если кто к моей жене яйца вздумает подкатить, я его грохну. Тут же, на месте. Даже никаких дуэлей устраивать не буду. А к Авроре точно будут подкатывать. И не один. Готов меня навечно в Сибирь выслать? Или вообще повесить?» Николай несколько мгновений пристально смотрел на него. После чего поднял руку и задумчиво потер подбородок. «Да, это проблема». Он замолчал почти на минуту. А затем шумно вздохнул и покачал головой. «Мне надо подумать. Но имей в виду, от себя я тебя все равно не отпущу. Ты мне нужен. И ты нужен России». Данька отвел глаза и вздохнул в ответ. «Ой, не думаю. Она без меня 1000 лет жила и дальше проживет». Следующие 2 месяца прошли в уже привычных хлопотах. Несмотря на все то, что Даниил говорил Николаю, когда просил отпустить его в Калифорнию, далеко не все, что он запланировал, уже продвинулось настолько, что могло дальше развиваться без его усилий. Впрочем, он об этом и не говорил. Потому что кроме изложенного Николаю, он в своем заводском КБ, представлявшем собой 10 наиболее талантливых выпускников железнодорожного училища, 6 из которых, кроме этого, успели отучиться в европейских университетах, а 5 из этих 6 еще и умудрились поработать на английских, французских и шведских механических заводах, и все скопом уже имели опыт строительства и эксплуатации либо Гатчинской, либо Уральской горнозаводской железных дорог. Запустил разработку еще нескольких проектов. Во-первых, в процессе подготовки, а затем и строительства двух первых железных дорог, он пообщался с массой людей, из разговоров с которыми стало ясно, что одним типом железной дороги все потребности не закрыть. Недаром, кроме обычной колеи, которых в мире, кстати, тоже был далеко не один единственный стандарт, существовали еще узкоколейные железные дороги, коих только в СССР было 5 типов размеров. 600, 700, 50 – основная, 900 и 1000 мм шириной. Плюс еще и оставшиеся от японцев на Сахалине – 1067 мм, а также диковильки – быстросборные железные дороги, представлявшие собой металлическую рельсошпальную решетку, которую можно было установить не только в шахтах, рудниках и на карьерах, но и, например, пробросить для доставки урожая с полей к местам переработки или пристаням, либо крупнокалиберных боеприпасов из арсеналов к огневым позициям в крепостях. И по всему выходило, что две трети тех, кто обращался к нему насчет постройки некой не слишком большой частной железной дороги, а затем отвалился, поняв, что никак не потянут, вполне могли бы и по своим финансам, и по своим задачам удовольствоваться узкоколейкой, а то и вообще диковилькой. Вот он и запустил разработку не только рельс, но и тягового и вагонного хозяйства для подобных дорог. Хотя диковильки на начальном этапе вполне могли обойтись гужевой, а то и мускульной тягой. Ну а на базе котла маломощных паровозок для узкоколеек достаточно просто было сделать локомобили, которые, несмотря на начавшиеся в 30-е годы массовые поставки тракторов и комбайнов, использовались в сельском хозяйстве почти до самой войны и сошли со сцены в первую очередь из-за отсутствия запчастей для ремонта. Так, во всяком случае, утверждал механик бывшей Ровеньковской районной МТС дядька Богдан. Ну, когда студент железнодорожного техникума, Анисим, вместе со своей группой, прибывший в район для помощи колхозникам в битве за урожай, и распределенный на эту МТС, поинтересовался у него, чего это за громоздкий агрегат ржавеет на заднем дворе за гаражами. «Це локомобиль Людиновского завода», — сообщил дядька Богдан. «Цей завод випускав большую частину локомобилей в царской России. Найкраща техника была... До війни багато где парацювали. Та й зараз, де застучаються, де запчасті не зуміли відшукати». Во-вторых, он решил заняться столичным городским транспортом. Раз Санкт-Петербург, самый крупный город страны, по всему выходило, что без общественного транспорта ему не обойтись. А что было лучшим городским транспортом до появления трамваев и троллейбусов с автобусами? Правильно, конка. А для нее требуются специальные вагоны. Причем сейчас в мире есть только один человек, который точно знает, какие именно. В-третьих, вследствие закончившегося полгода назад расширения нефтеперегонного завода, который теперь никак нельзя было назвать заводиком, а также выхода на линию первых двух танкеров, которые в этой реальности, похоже, будут носить русское название «наливники», у Даньки образовался избыток керосина, вследствие чего он задумался над тем, как расширить круг его потребителей. Лампы пока были слишком дороги для того, чтобы ими начали пользоваться совсем уж массово. Потому что основная масса потребителей, крестьяне, пока были слишком бедны для покупки подобного девайса. И первое, что ему пришло в голову, это примус. А что, отличный товар? Это с освещением можно подэкономить, продолжая пользоваться свечами или той же лучиной. А вот с приготовлением пищи не все так однозначно. Дровяные печи громоздки. Требуют для растопки довольно много времени и приличный объем дров. Даже если тебе надобно только вскипятить чайник, все равно провозишься не менее получаса и сожжешь минимум пару полешек. А тут несколько движений поршнем, 5 минут, и чайник вскипел. Конечно, для крестьян примус тоже слишком дорог. Но те, кто уже прикупил себе керосиновую лампу, ну или просто задумался о ее покупке, точно являлись потенциальными покупателями примусов. Конструкцию примуса бывший майор знал неплохо, и матушка им пользовалась, да и у них с Марьяной он оставался в обиходе почти до конца 70-х. Ну, пока в соседнем леспромхозе не установили точку по заправке газовых баллонов. Так что чистить и чинить примуса ему за это время пришлось не один десяток раз. Кое-что, конечно, подзабылось, но первый образец примуса был готов уже к середине июня. Ну и в-четвертых, пора было начинать готовить подвижной состав для дороги, соединяющий две столицы. Нет, на самом начальном этапе можно обойтись и тем, что есть, но средняя скорость в 15-20 верст в час при максимальной в 30 для пассажирского сообщения все-таки была маловато. Эти показатели следовало как минимум удвоить. Да и пассажировместимость вагонов первого и второго классов также была сильно недостаточной. Пассажиропоток между двумя столицами точно быстро вырастет. Так что вагоны, которые первоначально были разработаны для гатчинской дороги, здесь очень быстро исчерпывают свою емкость. Да и разрабатывались они под совершенно другие условия, главным отличием которых была длительность поездки. До Гатчины поезд со всеми остановками доезжал максимум за 2 с небольшим часа, а от Петербурга до Москвы первые поезда будут идти не менее 1,5 суток. И даже если потом этот срок удастся сократить в 1,5 или даже 2 раза, без спальных мест все равно будет не обойтись. Плюс неплохо было бы поднять и грузоподъемность товарных вагонов. Эксперименты Черепановых и Аносова выглядели вполне обнадеживающими. Так что с новыми рельсами был шанс поднять нагрузку на оси хотя бы до уровня классической теплушки, то есть где-то 650 пудов, что также требовало некоторой переработки конструкции вагонов. Нет, если бы Николай позволил ему отплыть в Калифорнию, он бы даже и не подумал начинать большую часть этих проектов. Но раз император уперся, так почему бы и не заняться? Все это от узкоколеек до примусов и локомобилей все равно рано или поздно окажется востребовано, так что лучше к будущему спросу подготовиться заранее. А 20 июля он стоял в толпе приближенных Николая, сумрачно глядя на шеренгу виселиц, выстроенную напротив памятника Петру Первому. Бывший майор смутно помнил, что вроде как в той, другой истории декабристов казнили в Петропавловской крепости. Но здесь Николай решил устроить казнь руководителей бунтовщиков на том же месте, где они и бунтовали. Так что виселицы выстроили на Сенатской площади. «Зябко сегодня», — передернул плечами стоящий рядом Милорадович. Вот кто от нового развития ситуации точно выиграл. Насколько припомнил бывший майор, в тот раз его убили во время восстания, а на этот он даже не появился перед восставшими. Николай все сам порешал. Впрочем, насколько Данька знал, Николай устроил всему руководству петербургского гарнизона и гвардии сильнейшую выволочку, после которой почти всей гвардии было предписано отправляться на Кавказ. Искупать кровью, так сказать. А вместо нее в город были введены линейные части из числа тех, в преданности которых молодой император не сомневался. Ну и саперные с железнодорожным батальоны, которые в настоящий момент воле императора разворачивались в полки. Так что солдаты, стоявшие в оцеплении, были одеты во вполне знакомые глазу мундиры. В город Данька приехал еще прошлым вечером. Подаренный ему дом до сих пор ремонтировался и перестраивался, так что ночевал он в своих апартаментах в зимнем. Когда он лег в кровать, то долго не мог заснуть. Все думал о том, что случилось, а также о том, что должно было случиться завтра. Потому что он впервые решился по-настоящему поставить свою судьбу на кон. Но по-другому он поступить не мог. Декабристы во всех учебниках, по которым он учился, были представлены героями, пошедшими на смерть и каторгу ради свободы и лучшей жизни для всех людей. Причем это во многом подтверждалось и тем, как они вели себя после приговора. Казненные-то понятно, мертвые уже ничего сделать не могут. Но вот те, кого отправили на каторгу, немало сделали для развития Сибири. Проводили исследования природы, увеличили запашку земель и номенклатуру выращиваемых овощей, открывали школы. Но за Сибирь бывший майор особенно не волновался. Наличие железной дороги вкупе с точно куда более ранним освобождением крестьян и нацеленностью Николая на развитие образования должно было дать региону столь мощного пинка, что декабристы могли отдохнуть. Но вот то, что на этот раз казнено будет в 2 раза больше декабристов, его напрягало. В первую очередь потому, что в этом точно была и его вина. Вот поэтому он и лежал в кровати, мучаясь и страдая. Загрохотали барабаны. Толпа, собравшаяся на Сенатской площади, заволновалась. «Идут!» — тоненько закричала какая-то баба. «Ой, боженьки мои, худые-то какие! В кандалах!» «А нечего было против государя умышлять!» — трубно возгласил какой-то дичок. «Да они ж за хорошее вышли! За свободу!» Взлетел над толпой ломкий голос какого-то студента. «Свободу государь и без них обещал дать!» Сурово возгласил какой-то дюжий крестьянин. «А энти, наоборот, хотели мужика к ногтю!» «Да вранье это все!» «И вовсе не вранье! Я сам в Лубке про то читал!» Данька тяжело вздохнул. В этом тоже была его вина. Потому что использовать печать для разъяснения действий императора и создания нужного общественного мнения было его предложением. Так, первая информационная листовка была напечатана и опубликована уже на следующий день после восстания. Даже еще раньше, чем был опубликован официальный манифест. И за прошедшее время их вышло уже более десятка. А кроме них в информационной кампании было задействовано еще множество различных печатных средств. Газеты, журналы, лубки для простого народа, проповеди в церквях. Ведь сейчас церковь являлась неотъемлемой частью государства. Всеми делами церкви управлял созданный Петром I после упразднения патриаршества Святейший Правительствующий Синод, в котором у императора имелся собственный представитель – обер-прокурор Синода, без согласования с которым не могло быть принято ни одно решение. Сейчас эту должность занимал князь Мещерский, с которым Даньке пришлось познакомиться. Ну да, как раз в рамках того самого информационного обеспечения, через церковь. Плюс Бенкендорф, которого Николай фактически поставил во главе расследования. За прошедшие полгода дожидал аж 3 пресс-конференции для русских и иностранных журналов, на которые заранее пригласили целых 30 журналистов провинциальных изданий, чем все они оказались чрезвычайно довольны. Правда, по докладам полиции, из этих 30, считай, треть после всех пресс-конференций решила не возвращаться в свои губернские города, а поискать места в столичных или московских изданиях. Приговоренных под непрекращающийся барабанный бой завели на длинный аж на 11 виселиц эшафот, после чего, стоящие на вытяжку рядом с каждой виселицей, солдаты лейб-гвардии саперного батальона накинули на шею приговоренным петли веревок. «Государь!» Стоявший впереди толпы придворных молодой император резко обернулся и уставился на Даниила, выбравшегося из толпы шитых золотом мундиров и рухнувшего перед ним на колени. «Милости прошу!» — громко заговорил бывший майор. «Не для себя, для душ заблудших! Русская кровь в них, помилуй их, дай России послужить! Пусть не здесь, пусть в краях дальних, пусть не саблей и доблестью, как их изначально учили, да, видать, не доучили, а кротостью и смирением! Ну не губи души русские! Дай им возможность делом покаяться и заслужить прощения! Своей жизнью за них ручаюсь, что не предадут они более веры и чести своей! А коль случится такое, возьми мою жизнь взамен!» Свою речь он, конечно, обдумывал, но сейчас слова лились из него каким-то сумбуром. Не то чтобы совсем уж бессвязным, основную мысль он держал, но все равно как-то комкано. Площадь замерла. Николай, стоявший перед ним, молча сверлил его яростным взглядом. Данька же молча стоял на коленях перед ним, опустив голову. «За последние месяцы...» Медленно начал молодой император. «У меня было множество ходоков, просивших за приговоренных. И я всем отказал. Потому что считал, что предавший раз, будет предавать и далее. Ибо предательство — отрава, которую из души уже не вывести». Николай сделал паузу и окинул взглядом приговоренных. Ровные шеренги солдат, толпу за ними, кучку придворных, столпившихся за его спиной. Вздохнул. «Но сейчас о милости для приговоренных просит тот, кому я верил как себе, кто не раз стоял со мной плечом к плечу в самых опасных делах, при атаке вестфальцев на ферме Угумон. А здесь, на Сенатской площади, полгода назад, вообще заслонил меня своим телом, приняв на грудь штык, предназначавшийся для меня, и удар этим штыком нанес один из тех, кто стоит сейчас вон там». И он резким взмахом руки указал в сторону виселицы. «Однако он все равно просит дать им еще один шанс». Молодой император замолчал и снова обвел взглядом всех присутствующих. Над площадью висела звенящая тишина. Люди, казалось, перестали дышать. Так что вздох нового императора услышали даже самые дальние присутствующие. «Что ж, ему я не смогу отказать. Потому что до сих пор жив и могу говорить и править Россией только благодаря этому человеку. Николай резко взмахнул рукой. И стоявшие рядом с приговоренными солдаты саперного батальона начали споро снимать с их шеи петли и сводить их с крышек люков, которые должны были распахнуться, заставив приговоренных повиснуть на веревке. Император же наклонился к стоящему на коленях Даниилу и яростно прокричал: «Но и тебя, мой верный слуга, я видеть рядом не хочу! Ты отправишься с ними и проследишь, чтобы твое заступничество не привело к ущербу для России и ее народа! Понял меня?» «Да, государь». После чего Николай наклонился еще ниже и зашипел уже едва слышно: «Ах ты ж сволочь! Добился своего? Все равно в Калифорнию я тебя не отпускаю. На север поедешь, в Архангельск. И не дай бог вы не построите мне этот ваш корабль». «Да, государь». Так же тихо отозвался Даниил. «И еще не дай бог твои выкормыши мне без тебя дорогу не построят. Всех в Сибири сгною». «Построят, государь, не сомневайся». Снова отозвался Данька. Николай сжег его яростным взглядом и, резко развернувшись на каблуках, быстрым шагом двинулся в сторону от Даниила. А бывший майор шумно выдохнул и обессиленно осел. Получилось. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Собирать ему было особенно нечего. К тому же эту обязанность взял на себя Прошка. Он даже оскорбился, когда Данька предложил ему остаться здесь, в Сусарах. «Да как же это, ваше сиятельство? Нечто я провинился, чем что вы меня от себя удаляете. Нет уж, куда вы, туда и я». «Да уж», — усмехнулся Даниил. «Недолго я сиятельством побыл». «Как так?» Испуганно замер Прошка. Он вообще посвящение Даниила в графское достоинство воспринял с куда большим воодушевлением, нежели сам бывший майор. Как будто графом сделали его самого. «Нечто отобрали?» «Да нет пока», — пожал плечами Данька. «Но не думаю, что государь после такого меня в графьях оставит. Рассердился он на меня шибко. Сам видишь, в Архангельск высылает». «А я вот не согласен», — внезапно вскинулся Прошка. «Нет такого закона, чтобы жалованное обратно забирать». «Так государь сам себе закон. Как захочет, так и будет». Несколько удивленно ответил бывший майор, изрядно озадаченный реакцией своего слуги. А Прошку между тем понесло. «Да что ж делается-то, люди добрые? Как же ж так можно-то? Раз и всего нажитого человека лишать? Да это ж...» «Так, все, хватит!» Рявкнул на него бывший майор. «Я этого титула не просил. И горевать, если меня его лишат, тоже не собираюсь. И вообще, я тебе предложил здесь остаться». Прошка насупился. «Вот еще! Хватит! Отпустил вас, ваше сиятельство, один раз на Урал. Так вас там чуть на дуэли не убили. Хватит уже дурака валять. Вместе поедем. И вообще, мы люди маленькие и темные. В этих ваших высоких материях не разбираемся. Так что, что бы там государь-император не решил, для меня вы как были сиятельством, так и останетесь. Вот». После чего повернулся и вышел из кабинета Даниила, в котором тот разбирался с содержимым своего сейфа. Но не успела за ним закрыться дверь, как в нее постучали. «Да, есть минутка, ваша светлость!» В приоткрытую дверь просунулась голова Карла. «Заходи!» — выдохнул Данька. Карл уже давно стал кем-то вроде начальника всей его химической части. Он лично отбирал людей, определял, кто сразу приступает к работе, а кто едет учиться в европейские университеты и в какие именно. Заказывал нужное оборудование, составлял программы исследований и следил за тем, чтобы были достигнуты необходимые результаты. И при этом он продолжал и лично активно заниматься химическими исследованиями. Главной задачей, которую поставил перед ним Данька, было создание динамита, то есть на данном этапе нитроглицерина. И он ее решил. Даже два раза. Но, увы, оба химических процесса, с помощью которых Карл получил нитроглицерин, прекрасно работали в лаборатории. Но вот производство десятков, а потом и сотен тысяч пудов взрывчатки на их основе было не построить. Слишком дорого. И проблемно с точки наличия на рынке необходимых реагентов. А строить очередное производство для их изготовления бывший майор не хотел. И так всякого уже понастроил. Часов в сутках не хватает, чтобы за всем уследить. Так что сейчас Карл занимался отработкой очередного, третьего по счету, процесса получения нитроглицерина. а в отдельно выстроенной мастерской его пока нарабатывали по второму. Но не для производства динамита, а в качестве лекарства. Потому что Вилья в него буквально вцепился. Яков Васильевич Вилья, Джеймс Уалли, шотландец, выпускник Эдинбургского университета, военный врач, лейб-хирург российского императорского двора, организатор военно-медицинского дела в российской армии. Во время Бородинского сражения лично произвел 200 операций. В момент текущей главы президент Императорской военно-хирургической академии. Впрочем, насколько бывший майор помнил из рассказов ефрейтора Гогохия, нитроглицерин изначально использовался именно таким образом, а его взрывчатые возможности считали досадной помехой. И лишь после того, как Нобель придумал смешивать его с кизельгуром, появился знаменитый динамит. Причем, по рассказу ефрейтора, Нобель всю жизнь сам страдал от грудной жабы, но использовать производимый на его заводах тысячами тонн нитроглицерин в качестве лекарственного средства категорически отказывался. Впрочем, так ли это было на самом деле, либо все это обычные околомедицинские байки, бывший майор не знал. Да это было и неважно. «Говорят, вы нас покидаете, ваше сиятельство?» «Правду говорят», — вздохнул Данька. Несмотря на то, что он ни секунды не жалел о своем поступке, того, что придется бросить столько интересных проектов, все-таки было жалко. Впрочем, у него сохранялась некоторая надежда на то, что опала будет не такой уж длительной. Года 3, максимум 5. То есть до того момента, пока либо не получится построить тот корабль, который был придуман на посиделках в кают-компании гвардейского флотского экипажа, либо пока из Питера до Москвы не пройдет первый поезд. А может, для снятия опалы потребуются оба этих события. Но даже и так, 5 лет представлялись максимумом. «И надолго?» «А это уж какова будет воля императора?» «Ну, тогда есть надежда, что совсем уж надолго это не затянется», с этакой кривой усмешкой произнес Карл. Их взаимоотношения с новоиспеченным императором секретом для Карла не были. Но развивать тему он не стал, сразу же заявив: «А ведь я к вам с подарком». «Неужто получилось?» Удивился Даниил. И Карл молча кивнул, после чего торжественно вытащил из кармана желтоватый брусок. Он ничем не отличался от предыдущих. Но если бы у него действительно не было бы никаких отличий, вряд ли Карл представил его столь величественно. «И во что обошлось производство этого образца?» «Почти в 1,5 раза дешевле предыдущего. Но главное не это. Последний процесс позволяет использовать гораздо более грязный жир. То есть его не требуется очищать лабораторным способом». Данька откинулся на спинку стула и задумался. Он уже давно размышлял над тем, что построенные им промышленной, ну нет, пока еще не империи, уж слишком небольшими были общие объемы производства, дабы использовать столь громкий термин. Увы, доступный рынок был пока еще очень узким, но хотя бы компании. Слишком уж много оказалось завязано на него лично. И любые проблемы с ним самим, даже вроде теперешней опалы, тут же сказывались на возможностях дальнейшего развития. Сильно или не очень, зависело от многих факторов. Но сказывалось. Да и опасность того, что более серьезные проблемы, например, его смерть вообще обрушат все уже достигнутое, была отнюдь не иллюзорной. И избавиться от подобной опасности можно было только одним — создать группу носителей технологий, владеющих собственным производством. И потому кровно и независимо от Даниила заинтересованных в дальнейшем развитии. «Карл, а что ты думаешь насчет того, чтобы замутить собственное дело?» Карл недоуменно уставился на него. Но спустя несколько мгновений в глубине его глаз зажегся огонек понимания. «Ты имеешь в виду производство динамита?» Привычный уху бывшего майора термин был у них с Карлом давно уже в ходу. «Ну да». Карл некоторое время подумал, потом качнул головой. «Не хотелось бы. Производство меня не слишком привлекает. Я бы хотел и дальше работать с тобой». «Так одно другому не мешает. Более того, как только ты наладишь промышленное производство динамита, а кому его налаживать, как не тебе? Так вот, как только ты все наладишь, я подкину тебе еще парочку идей». «И что на этот раз?» «Лекарства». «Типа нитроглицерина или линемента Вишневского?» «Типа. Но если линемент можно делать в любой аптеке, то новое, чем я тебя хочу озадачить, куда лучше подойдет под заводское изготовление. А у тебя к тому моменту как раз будет опыт постройки и запуска завода. Хитро прищурился Данька. «И какой процент дашь?» Усмехнулся Карл. «В итоге 60». «Щедро!» Удивленно покачал головой Карл. «Тоже не ожидал». «Так это в итоге, лет через 10. До того момента все, что будет зарабатываться, пойдет на развитие. Потому что одним заводом дело точно не ограничится. Первый завод они с Карлом договорились ставить где-нибудь на Урале. У Даньки появилась идея свести Карла с купцом Жабиным. Уж больно тот показал себя оборотливым. Винтовки поступали с Урала бесперебойно. Да и торговля именно на самом Урале и в Западной Сибири также разворачивалась невиданными темпами. Более того, ушлый купец начал торговлю именно Волге. Так что изначально озвученные купцом планы по продаже 200 богато украшенных охотничьих винтовок в год уже были многократно превышены. А Носов же вообще писал о нем в самых превосходных степенях, потому что украшательный отдел его завода оказался прямо-таки завален заказами. Ну и секретность так далеко от столицы также соблюсти было легче, хотя бы на первых порах. Увы, как выяснилось, получение привилей и патентов почти ни от чего не защищало. Возможно, только пока. В будущем оно же вроде как-то работало. Напоминаю, что до Парижской конвенции по охране промышленной собственности по существу оформивший международный рынок патентования еще 57 лет, а до ее принятия с иностранными патентами все страны обращались достаточно вольно. Например, американцы большую часть 19 века нагло и беззастенчиво копировали европейскую продукцию, плюя на любые патенты и торгуя подделками не только на территории своей страны, но и по всей Латинской Америке. Плюс рынок сбыта для динамита на Горном Урале также должен быть просто огромным. Горы, как-никак, а в них рудники и шахты. Ну а когда производство наберет объем и технологии будут окончательно отшлифованы, можно будет ставить второй заводик где-нибудь поближе к портам, чтобы начать завоевывать европейский рынок. Так что после ухода Карла настроение Даньки изрядно повысилось. Поэтому, когда в дверь кабинета еще раз постучали, он почти весело крикнул: «Да-да, заходите!» Но когда дверь распахнулась, Даниил замер. А затем нервно вскочил на ноги и бросился навстречу гостю. А вернее, гостья. «Аврора? Вы? Но зачем вы здесь?»